153. Матерь Агни-йоги. Во тьме же внешней плач и скрежет зубовный. Вот почему так трудно утонченному сознанию жить в условиях жизни обычной. И это надо понимать и не относить свои переживания и ощущения насчет своих несовершенств. Они есть, у кого их нет. И все же бывают моменты облегчения, когда гармоничными токами сменяются дисгармоничные. Это доказывает, что не столько личное неблагополучие, сколько пространственное нарушают гармонию духа.